Глава шестая. Я просто осатанел, когда увидел, как этот бугай снова цепляется к Ярославе. Еще и смеет угрожать мне оружием, придурок. Одно резкое движение правой рукой, и пистолет оказался крепко зажатый моими пальцами. А еще через долю секунды я обхватил шею Михаила пальцами левой руки и, оторвав от земли прямо за глотку, отшвырнул метра на два назад. Охранники этого лба растерялись. Я скрипнул зубами, коря себя за излишнюю агрессию. Нельзя проявлять на глазах этих людишек ту невероятную силу, которой я наделен. «Прибейте, ублюдка! Чего застыли?» — рявкнул Михаил, рыча на своих людей. Только вот я оказался шустрее. Раскидал их и разоружил быстрее, чем они успели моргнуть. Ярослава в шоке таращилась на меня. «Вижу, на собственном опыте ты учиться не хочешь, Стрельцов. Или я плохо объяснил тебе вчера, чтобы твоей вонючей туши рядом с этой девушкой не было?» «А ты, как я вижу, тоже не понял, Александр Зубов, что теперь ты смертник. Вчера до пункта назначения папашка твой не доехал. Прими мои соболезнования в связи с кончиной родителя». С насмешкой процедил этот кусок дерьма, поднявшийся с земли. Волк внутри меня сразу же поднял голову. «Он вызывает тебя на эмоции, Алекс, не ведись». «А если нет?» — возразил Серому. «Да сам подумай, как он мог убить оборотня?» «Для того, чтобы его убить, вовсе не обязательно знать, что глава ювелирного холдинга был оборотнем». Снова возразил Серому. «Да у этого человека сил бы не хватило справиться с оборотнем и его волками», — тут же вставил мой Серый. «Как же тогда? Разве что Стрельцов работает в паре с оборотнями?» «Думаешь, что ублюдок знает о том, что мы существуем среди людей?» «Кланы держат эту информацию в секрете», — перебил Серого. «Я не знаю, Алекс, я предполагаю. Надо плотно заняться этим Стрельцовым и выяснить, кто он, что он, чем дышит. Все, Алекс, абсолютно все». Я не мог не согласиться с Серым. Он прав. «Если я узнаю, что ты здесь замешан хоть одним местом, пусть даже крошечным, как и твой мозг, то тебе лучше не знать, что я сделаю с тобой, Стрельцов». Не удержался от реплики, пытаясь прочувствовать эмоции Михаила. «Если будет врать, я почувствую. Я не боюсь тебя». Мне не понравилось то, что я чувствовал. Стрельцов не отрицал свою непричастность к убийству моего отца, и я не чувствовал от него тех волн, которые сказали бы мне, что он невиновен. Даже наоборот, ублюдок словно что-то знал. «Что же, мразь, а вот теперь у меня появились к тебе вопросы не только из-за твоих домоганий к Ярославе. И я тебе их задам, но не здесь, не при девочке». Увидев, как охранники Стрельцова попытались рыпаться в мою сторону, я их раскидал. Кажется, одному из них сломал челюсть. Но плевать на них. «Не нарывайтесь, ребятки». «Ты подписал себе смертный приговор, Алекс Зубов, так и знай». Михаил понимал, что проиграет. Поэтому просто направился к своей машине, даже не замечая скулящих своих парней. Он сел и уехал, оставив их здесь. Ярослава подошла ко мне, а следом за ней и ее подружка. Не обращая внимания на скулящих мужланов, я с девчонками направился в сторону своей машины. Дежавю, чтоб его. Ярославу посадил спереди и Ирину сзади, чувствуя при этом, как девица недовольна. Я чувствовал, что она неравнодушна ко мне. Только вот мне эта Ирина и нахрен не сдалась. «Алекс, ты такой смелый!» — отвесила мне комплимент Ира, когда я сел за руль. «Яра, положи в бардачок». Я ткнул ей пистолет, который отобрал у Михаила. Девушка взяла его в руки, но не положила в бардачок, а засмотрелась на оружие. Я так и замер, понимая, что именно привлекло ее внимание. Ствол пистолета был вдавлен в тех местах, где мои пальцы его сжимали. Прямо видны вдавленные отметины от пальцев на металле. «Проклятие!» — Я так взбесился, что я не заметил, как приложил силюки к стволу. Нехорошо, что девушка это увидела. Ярослава бросила на меня испуганный взгляд. «Алекс, как ты продавил рукоять пистолета?» — тихо спросила. «Наверное, некачественный ствол. Брось его, Яра». Я почти вырвал пистолет из рук девушки и швырнул его в бардачок, тихо матеря себя. Надо было самому сразу это сделать, да не хотел тянуться через Ярославу. Запах этой девчонки с невероятной силой лупил по всем моим инстинктам. Мужчина и хищник во мне сходили с ума, желая заполучить эту женщину в постель. «Алекс, ты снова надрал задницу этому Стрельцову. Невероятно!» — продолжала петь мне дифирамбы Ирина. «Я очень хочу поближе познакомиться с таким парнем. Давай отвезем Ярославу домой и вместе куда-нибудь сходим». Я опешил. «Эта девица меня на свидание зовет? Офигеть!» Ярослава молчала, но по учащенному дыханию девушки и зашкалившему пульсу я понял, что предложение подруги ей не понравилось. Но Яра не возражала, очевидно, предоставляя выбор мне. Умница девочка. Не вешается мужику на шею, а ждет, на какую девушку падет мой выбор. Только вот выбор я уже сделал и не сегодня. Я не привык никогда ходить вокруг да около. Сейчас так же не стану. «Ирина, я сейчас отвезу тебя домой, и мы с Ярой уедем». «Что?» «Ты мне не интересна». «Так понятно?» Девушка захлопала длинными ресницами, смотря на меня так, словно я сказанул какую-то глупость. Очевидно, что до этой блондинки с первого раза не дошло. Ярослава. Я наблюдала, как Ира удивленно смотрела на Алекса. Очевидно, она не ожидала, что ее так грубо отошьют. Александр оказался весьма прямолинейным и нежную девичью психику щадить не стал. Этот мужчина привлекал меня все больше. Он сразу же дал понять Ирине, что она его не интересует как женщина. Это правильно. Подруга не будет строить напрасных иллюзий. Только вот я слишком хорошо знала Ирку, чтобы поверить, что она так просто откажется от мужчины, который ей понравился, еще и от такого шикарного, как Алекс. Ира ведь весьма красивая девушка, сексапильная блондинка. Она прекрасно умеет использовать свои женские чары. Даже странно, как это они на Алекса еще не подействовали. Александр умен, видно, что не беден. Кроме того, он настоящий мужчина. Смелый, храбрый, мужественный. А какая девочка о таком не мечтает? Мне он тоже очень понравился. Что же, Ира уже получила свой отворот-поворот. А я? Я не знаю, какие мысли бродят в голове у Алекса относительно меня. «Ты отвезешь меня и Ярославу домой?» Сделала подруга очередную попытку сыграть в глупышку-блондинку. Хотя, может, она действительно не верила, что Алекса могла заинтересовать именно я, а не она. Ведь меня всегда таскали повсюду за собой в качестве блеклой и менее красивой подруги. Я знала, что ничем не хуже Иры. Но я не одевалась столь вычурно, как она, и не красила лицо, используя при этом такой раскрас, словно на войну собралась. Маху дала в том злочастном клубе. Слишком откровенно оделась, да и с макияжем переборщила, поддавшись на уговоры Ирины. Михаил меня увидел и поплыл. Он уже и до этого цеплялся ко мне, а теперь и вовсе решил заполучить. Я не знаю, насколько Алексу удалось осадить Стрельцова. Не верю, что Михаил отступится. Скорее всего, предпримет что-то, чтобы отомстить Алексу. Как же я переживаю за Александра. Не хочу, чтобы он из-за меня пострадал. «Я отвезу домой только тебя, Ирина. Ярослава останется со мной», — последовал твердый ответ мужчины. «Но я думала, что мы могли бы все вместе...» «Вместе с тобой мы ничего не могли бы, и это точно», — продолжал резко говорить Алекс. Определенно его бесила навязчивость Ирины. «А ты куда пойдешь с Ярославой? А что я буду делать с Ярославой? Это будет следующим твоим вопросом?» — хмыкнул Алекс. Я усмехнулась. А он ведь угадал. Поразительно, как он прочувствовал натуру Ирины. Именно это она и спросила бы, я точно знаю. Подруга оторопела. Хлопала глазами и приоткрывала губы, напоминая рыбу, которую волной вышвырнула на берег. «Яра ведь моя подруга, я переживаю за нее». Алекс ничего не ответил, очевидно решив, что сказал уже все. Мы ехали молча. Ирина тихо психовала и злилась. На лице Алекса стыло какое-то нечитаемое странное выражение, а я думала про оружие, которое он мне дал подержать. Что за бред он нес относительно некачественного металла? Оружие было твердо, как тот камень. Да согнуть его человек никак не может. Это же какой силюкой надо обладать? Я не видела, чтобы Алекс сжимал силой рукоять пистолета или пытался его погнуть. Он просто держал его в руках. Да, может, сжал пальцами или еще что, но как при этом умудрился сдавить рукоять и оставить на ней свои отпечатки? Я решила не думать об этом. Наверное, Алекс прав. Какой-то бракованный был пистолет. Не мне судить, я ведь в этом ничего не понимаю. Иру мы высадили возле ее дома. Девушка надула губки и лишь махнула нам рукой. Ира была обижена на меня, я это чувствовала. Знаю, чего она хотела, чтобы я сказала Алексу, что хочу домой и не желаю проводить с ним время. Только вот я уверена, что даже после этого он не отправился бы на свидание с Ириной. Подруге придется смириться, что мужчина может сказать ей «нет». Именно мужчина, потому что парнем назвать Александра у меня не поворачивался язык. Он такой взрослый, на вид здоровый, высокий и широкоплечий, мускулистый и невероятно сильный. «Куда мы приехали?» — спросила, когда он остановился на парковке в шикарном дворе с высокими новенькими многоэтажками в самом центре города. «Я здесь живу», — произнес, протягивая мне руку. «К тебе домой?» «Да». «Но я думала, что мы прогуляемся в парке или в городе». «А ты хотела погулять или пообщаться со мной?» «Черт! Как ему это удается? Он ведь знает, что прогулка мне та и нафиг не сдалась. Я хотела побыть именно с мужчиной». «Ты ведь хотела провести со мной время, Яра. Я тоже. Наши желания совпадают. Зачем же нам таскаться по городу, когда мы можем продолжить наше общение в более комфортных условиях? Наедине». «Я не...» — заколебалась, всматриваясь в поразительно зеленые глаза мужчины, почти изумрудные. Даже через темные очки я видела, как сверкают его глаза. «Я не обижу тебя. Или ты все еще мне не доверяешь?» «Я тебя почти не знаю». «Полагаю, что после того, как ты была со мной ночью в парке, одна, где я мог дать волю любой своей фантазии и желанию, ты должна понимать, что я не маньяк». Мне так и хотелось сказать, что да, я согласна, он не маньяк, но и явно не простой мужчина. Кинуть вызов Стрельцову, да еще и так раскидать его охранников. От Александра за километры несло бесстрашностью, опасностью, дерзостью, бешеной силой, рьяной мужественностью и невероятной сексуальностью. Не знаю, сошла ли я с ума, но я приняла его руку, кивнула, и мы направились в подъезд».